Майкл Коннелли. «Тьма чернее ночи». Роман. Перевод с английского. Москва, АСТ. АСТ Москва, 2007 год. Мэри и Джеку Лавелл, доказавшим, что продолжение всегда следует. Пролог. Босх заглянул в квадратное оконце. Человек в камере был один. Детектив вынул револьвер из кобуры и отдал дежурному сержанту. Стандартная процедура. Незапертая стальная дверь открылась, и сразу же в ноздри шибанул запах пота и рвоты. «Давно он здесь?» «Часа три», — ответил сержант, — «пьян в дымину, так что не знаю, чего вы добьетесь». Босх шагнул в камеру и посмотрел на распростертое на полу тело. «Ну ладно, можете закрыть. Постучите мне». Дверь с грохотом захлопнулась. Человек на полу застонал и чуть-чуть шевельнулся. Босх подошел и сел на ближайшую скамью. Вынул из кармана куртки магнитофон и поставил на скамейку. Бросив взгляд в окошко, увидел спину удаляющегося сержанта. Носком ботинка ткнул человека в бок. Тот снова застонал. «А ну, просыпайся, кусок дерьма!» Кусок дерьма медленно повел головой, потом поднял ее. Волосы в краске, на рубашке и шее засохла рвота. Он открыл глаза и тут же закрыл, спасаясь от резкого освещения в камере. Раздался хриплый шепот. «Снова ты!» Босх кивнул. «Угу, я!» «Опять все то же!» На заросшем трехдневной щетиной лице пьяницы мелькнула улыбка. Босх заметил, что с прошлой встречи зубов у него убавилось. Детектив положил руку на магнитофон, но включать пока не стал. «Вставай, пора поговорить». «Даже не думай, приятель, я не хочу». «У тебя мало времени, поговори со мной». «Оставь меня в покое, мать твою». Босх посмотрел на окно. «Чисто». Он снова посмотрел на арестованного. «Твое спасение в правде. Теперь больше, чем когда-либо. Без правды я не смогу помочь тебе». «А ты пришел сюда исповедь выслушать?» «А ты пришел сюда исповедаться?» Человек не ответил. Возможно, снова вырубился. Босх опять ткнул его носком ботинка в почки. Тот вскинулся, дрыгая руками и ногами. «Иди к черту!» — завопил он. «Ты мне не нужен! Мне нужен адвокат!» Мгновение Босх молчал. Взял магнитофон и сунул в карман. Потом наклонился вперед, уперев локти в колени и сжав руки. Посмотрел на пьяного и медленно покачал головой. «Тогда, боюсь, я не смогу помочь тебе». Босх встал, постучал в окошко, вызывая дежурного сержанта. И вышел, оставив человека лежать на полу. Глава первая. Кто-то едет. Терри Маккалеб посмотрел на жену, потом вниз. По крутой петляющей дороге вверх ползла тележка для гольфа. Водителя видно не было. Они сидели на террасе арендованного дома на авеню Ла-Месса. Отсюда открывался вид на дорогу, ведущую к дому, на весь Авалон с гаванью и дальше на залив Санта-Моника и облако смога над городом. Именно из-за вида они с Грасиеллой и выбрали этот дом. Впрочем, когда жена заговорила, Маккалеб не любовался видом. Он не сводил взгляда с больших доверчивых глаз дочери. На боку, ползущей внизу тележки для гольфа, был нарисован прокатный номер. Значит, водитель не местный. Возможно, приехал из города на Каталина-экспресс. Интересно, однако, откуда Грасиелла узнала, что посетитель направляется к ним, а не к какому-то другому дому на Ла-Месса? Спрашивать Маккалеб не стал, у нее и раньше бывали предчувствия. Он просто ждал, и вскоре тележка для гольфа исчезла из виду. А потом раздался стук в дверь. Грасиелла пошла открывать и вернулась на террасу с женщиной, которую Маккалеб не видел уже 3 года. Детектив из управления шерифа Джей Уинстон улыбнулась, увидев его с ребенком на руках. Искренняя, но вместе с тем смущенная улыбка человека, который приехал не для того, чтобы любоваться младенцем. Толстая зеленая папка в одной руке и видеокассета в другой означали, что Уинстон приехала по делу. Делу, связанному со смертью. «Как ты, Терри?» — спросила она. «Лучше не бывает. Помнишь Грасиеллу?» «Разумеется, а это кто?» «А это Сиси». При посторонних Маккалеб никогда не называл дочь полным именем. «Сьелло» она была только для самых близких. «Си-си», — повторила Уинстон и помедлила, словно ожидая пояснений. Ничего не услышав, спросила, сколько ей. «Почти 4 месяца, уже большая». «Ух ты! Ага, понимаю. А мальчик, где он?» «Рэймонд», — сказала Грасиелла. «Он сегодня с друзьями. Терри возил туристов. Вот он и пошел с друзьями в парк поиграть в софтбол». Разговор шел какой-то странный. То ли Уинстон просто было неинтересно, то ли она не привыкла к таким банальным темам. «Хочешь выпить?» — предложил Маккалеб, передавая ребенка Грасиелле. «Нет, спасибо, на пароме была Кока-Кола». Возможно, возмутившись тем, что ее передали из одних рук в другие, малышка захныкала. Грасиелла сказала, что отнесет ее в дом, и ушла, оставив бывших коллег одних. Маккалеб указал на круглый стол и стулья, где они обычно ужинали, уложив детей спать. «Присядем». Он кивнул Уинстон на стул, с которого открывался лучший вид на гавань. Она положила зеленую папку, очевидно, материалы по делу об убийстве, на стол, а сверху кассету. «Прелесть», — сказала она. «Ага, она изумительная. Я мог бы смотреть на нее...» Маккалеб умолк и улыбнулся, поняв, что Уинстон говорит о пейзаже, а не о ребенке. Уинстон тоже улыбнулась. «Она красавица, Терри. Правда. И ты тоже прекрасно выглядишь. Загорела и все такое. Хожу на яхте». «Здоровье в порядке?» «Не могу пожаловаться. Разве что на медиков. Пичкают всякой дрянью. Но прошло уже 3 года, и проблем никаких. Думаю, опасность миновала, Джей. Просто надо и дальше принимать чертовы пилюли, и все будет в порядке». Он улыбнулся. Воплощенное здоровье. Кожа загорела дочерно, а волосы, наоборот, выгорели почти до бела. Благодаря яхте рельефнее стали мускулы. Единственное несоответствие пряталось под рубашкой. 10-дюймовый шрам, оставшийся после пересадки сердца. «Великолепно», — сказал Уинстон. «Похоже, ты здесь чудесно устроился. Новая семья, новый дом, вдали от всего». Она помолчала, повернув голову, словно чтобы охватить одним взглядом и остров, и жизнь старого приятеля. Маккалеб всегда считал Джей Уинстон привлекательной. Этакая девчонка-сорванец. Вечно растрепанные светлые волосы до плеч, никакого макияжа, а еще острый проницательный взгляд — и непринужденная, немного печальная улыбка, словно Джей во всем видела юмор и трагедию одновременно. На ней были черные джинсы, черный блейзер и белая футболка. И она выглядела крутой, и, как Маккалеб знал по опыту, такой и была. Еще Джей имела привычку часто заправлять волосы за ухо во время разговора. Почему-то ему это нравилось. Он всегда думал, что не будь у него Грасиеллы, он, наверное, попробовал бы познакомиться с Джей Уинстон поближе. А еще ему казалось, что она об этом догадывается. «Чувствую себя виноватой», — сказала она, — «немножко». Маккалеб показал на папку и кассету. «Ты приехала по делу. Могла бы просто позвонить Джей. Возможно, сэкономила бы время». «Нет, ты же ничего не сообщала себе. Будто не хотел, чтобы люди знали, где ты в конце концов осел». Она заправила волосы за левое ухо и снова улыбнулась. «Да, в общем, нет», — ответил Маккалеб. «Просто не думал, что кому-то понадобится знать, где я. А как ты нашла меня?» Расспросила народ на материке. «В городе. Здесь его называют город с большой буквы». «Пусть город. В канцелярии начальника порта мне сказали, что ты еще держишь там Эллинг, но яхту перевел сюда». Я приехала, взяла водное такси и рыскала по порту, пока не нашла ее. Там был твой друг. Он рассказал мне, как добраться сюда. Бадди. Макалеб посмотрел на порт. До попутной волны было около полумили. Он разглядел Бадди Локриджа. Тот чем-то занимался на корме. Через несколько мгновений стало понятно, что Бадди отмывает перила пресной водой из бака. «Так что у тебя за дело, Джей?» — спросил Маккалеб, не глядя на Уинстон. «Видимо, важное, раз ты пошла на такие хлопоты в выходной. Полагаю, в воскресенье у тебя выходные. В основном». Она отложила кассету и открыла папку. Хотя обложки видно не было. Маккалеб знал, что верхний лист — стандартный рапорт об убийстве. Обычная первая страница во всех делах об убийствах, какие он читал в жизни. Отправная точка. Судя по обложке, убийство произошло в Западном Голливуде. «Мне бы хотелось, чтобы ты просмотрел эти материалы. В смысле так, беглый взгляд на досуге. Кажется, это твое. Я надеюсь, ты поделишься своим мнением. Может быть, укажешь на что-то, чего я не заметила». Затем Уинстон приехала. Маккалеб догадался сразу, как увидел папку у нее в руках. Но теперь, когда она высказалась, его охватили довольно сложные чувства. С одной стороны, он ощутил возбуждение от возможности снова прикоснуться к прежней жизни. С другой — вину из-за намерения принести смерть в дом, полный новой жизни и счастья. Он бросил взгляд на открытую раздвижную дверь, проверить, не смотрит ли на них Грасиелла. Не смотрела. «Мое», — повторил он, — «если это что-то серийное, не трать время. Иди в бюро и позвони Мэгги Гриффин. Она уже сделана, Терри. Мне нужен ты». «Давно это было?» «Две недели назад. 1 января?» Уинстон кивнула. «Первое убийство в году. По крайней мере, в округе Лос-Анджелес. Кое-кто считает, что настоящее начало тысячелетия пришлось на этот год. Думаешь, сдвинувшийся на миллениуме псих?»